Ведь и я многовещанная, яко рыбы безгласные, видимо, тебе, Богородице, недоумеет бы всяк язык благохвалить и тебя по достоянию, изумевает ум петь и тебя, Богородице, обаче благая сущий прими от нас архангельский глаз тебе вопиющих. Радуйся, благодатная, радуйся, яко Господь с тобою, радуйся, благословенная жена, радуйся, обретшая благодатью Бога, радуйся, родившая Спасителя мира, родившая Спасителя мира, радуйся, Мать и Сына Божия, радуйся, родительница вечного Царя, радуйся, израстившая на плод живота, радуйся, освященная Духом Святым, радуйся, осененная силою Всевышнего, радуйся, верная раба Господня, радуйся, я хотя блажен сироди, радуйся, заступница усердная, рода христиан.